18. Филакий Алай застрял не на день, как предполагала, на 4. У Ладамии в очередной раз сорвалась беременность. Жизнь жены была вне опасности, но и Алаю, утешавшему плачущую Ладамию, пришлось окончательно смириться с тем, что у них не будет детей. Потом к Басилею Акасту по делу, связанному со спорными участками пахотной земли, приехал один из фессалийских правителей, которого звали Филактетом. И Иолаю понадобились сутки пьянства с этим самым Филактетом, жадно слушавшим байки о былых походах Геракла, чтобы спор об участках решился выгодным для Филаки образом. За последние десятилетия Иолай успел забыть, что это значит — опаздывать. Пришлось вспомнить. Разбудили его среди ночи. Наспех одевшись, он выбежал во двор и услышал от присланного из Трахин вестника историю случившейся трагедии. Захлебываясь, вестник поведал о том, как Диенира, не дождавшись Алая, послала Лихаса вперед, в лагерь мужа, передав с ним праздничный хитон для принесения необходимых жертв в честь побед. Следующие два дня Диенира была хмурой и вспыльчивой, то и дело била служанок, кричала на детей и челядь, а потом и вовсе заперлась в покоях, никуда не выходя. Наконец, из лагеря Геракла, расположившегося у подножия горного кряжа Аэты, на колеснице примчался бледный, как смерть, гонец. Не Лихас, другой, из доверенных людей Киик. Со слов гонца стало ясно, что великий Геракл, надев присланный хитон и став приносить жертвы, вдруг впал в безумие. Едва кровь зарезанного теленка хлынула ему на одежду, сын Зевса стал озираться по сторонам, заметался, словно в поисках выхода, отшвырнул подбежавшего к нему Лихаса. Тот упал со скалы и разбился насмерть, и стал рвать на себе одежду, крича, что он смертельно ранен. Одна из служанок Диениры, когда гонец дошел до эпизода с хитоном, вдруг истерически завизжала и принялась кричать на весь двор, что у ее хозяйки хранился кувшинчик с кровью кентавра Несса, убитого отравленной стрелой Геракла. И, дескать, она сама видела, как Диенира, сгорая от ревности к незнакомой Иоле, натерла этой ядовитой кровью посылаемый мужу хитон, льняной, темно-коричневый, с кудряшками синих волн по подолу. Сама же Диенира холодно выслушала обвинение, поднялась в генике, и никто и не подумал ее остановить, упала на хранившийся в ее сундуке меч, чем и подтвердила справедливость выдвинутого против нее обвинения. «Сумасшедшие!» — Иолай махнул крутившемуся рядом возбужденному Филактету, чтобы тот велел запрягать. «Безумцы! Какая справедливость! Если хитон был натерт ядом, убивающим при прикосновении, то почему сама Диенира не умерла первой? Она что, в рукавицах из бычьей кожи хитон натирала? И где вы видели кровь, которая бы не высохла за 2 года?» Вскоре Иолай и увязавшийся за ним Филактет уже неслись в сторону Аэты, у подножия которой располагался лагерь Геракла. «Может быть, и впрямь Диенира?» Задыхаясь от бившего в лицо упругого ветра, в который раз строил предположение Филактет, поминутно хватавшийся за борта колесниц. «А что, очень даже? Ревность, кровь пополам с лернейским ядом. Хотя нет, что же это, Геракл не заметил, что праздничный хитон весь в вонючей крови вымазан? Да не гони ты так, Элай, разобьемся в дребезги!» «Помолчи лучше!» — бросил Элай, прибавляя ходу. Он уже не сомневался, что случилось. Он уже однажды видел льняной темно-коричневый хитон с кудряшками волн по подолу, залитый кровью. Только не кровью кентавра Несса и не телячьей жертвенной кровью, а живой, человеческой. Именно в таком хитоне, который был надет на тело под доспех, умирал Финея на площади под Вязом, один из близнецов. А второй, оставшийся в живых, через 10 с лишним лет увидел на себе точно такую же одежду, обогренную кровью, и столпившихся вокруг воинов. «Это конец», — думал Элай, морщась от ветра, плетью секущего лицо. «Это конец. Вот оно, пророчество. Геракл падет от руки мертвого. Я-то думал, Тересий меня имеет в виду. Оказалось, не меня. Не знаю уж, от кого этот проклятый дар уходить душой в прошлое, но все сходится. Но он умирает, потому что застрял в минувшем, в том дне, где уже однажды умирал. Хитон в крови, Крик о том, что он смертельно ранен, отброшенный Лихас, бедный парень. Ведь Геракл отшвырнул его и в тот раз, чтобы спасти. Это конец. Он умирает во второй раз. Земля бросалась под копыта коней, словно самоубийца.